не грусти, это просто этап. От погоды идет настроение, а быть может, с ножом эскулап, без наркоза режет решения, что разбросаны словно листы или закованы цепью в железе. Все пройдет, знаешь, ты не грусти, даже если мечта на протезах. Что пойдет, не верит никто, полетит, если только с обрыва. В разногласиях остается одно — делать дело свое терпеливо. Знаешь, вера, она ведь не конь, на чужом горбе в радость нет ходу. И летят озаренья в пустую ладонь, против мнения им не угоду. Если заняты руки не взять, если сердце закрыто не впустить, если смысл совсем не искать, нет победы, а жизнь будто уксус. Мы не взяли долю себе, мы не выбрали место и время. Происходит наш выбор в борьбе, притязание всегда теорема. Не грусти, будет время любви, стены рухнут, завалят овраги, и дороги отчетливо станут ясны и понятны от молний зигзаги.